Глава 13. «Так, Олаф...» Я постаралась унять дрожь в пальцах. Присела на корточки, забыв о том, что так делать по этикету неуместно. Взяла парнишку за ладошки и уточнила. «Ты уверен, что подпись отца настоящая?» «Эль Глория, госпожа, не уверен. Но лицо отца подсказало, что дело худо». Шмыгнул он носиком, стараясь не расплакаться. Олафу было чуть больше 8 лет. Он и его родители жили в маленькой комнатке в нашем цеху, и ребенок прекрасно понимал, чем им может грозить смена владельца. «Понятно», — вздохнула я. «А имя нового хозяина упоминалось?» «Да, да», — закивал мальчик. «Как же, я сейчас вспомню». «Успокойся, Олаф», — погладила я его по вихрастой голове. «Не волнуйся так, в любом случае разберемся. Я вас не оставлю в беде». «Правда?» Круглые глазенки смотрели доверчиво с надеждой. «Правда». Олаф едва слышно хлипнул, утер рукавом курносый веснушчатый нос и улыбнулся. «Элноа. Фамилия такая невместная. Элсон». Сосредоточенно ответил мальчик. А я подумала, что странного тут как раз ничего и нет. Все фамилии у здешних людей необычные. «Папа сказал, что не знает такого человека». А тот мужчина ответил, что господин недавно переехал во Фреску. «Ясно», — кивнула я, поднимаясь. Оглянулась на гвардейцев и сказала Верну. «Мерси за помощь, сэр Верн». «Не стоит благодарности, Эль Глория. Мне действительно пора». Мужчина по-военному резко поклонился. «Могу мальчика проводить до дома». «Если вас не затруднит», — улыбнулась я этому спокойному, приятному мужчине. «Что ж, Олаф, беги домой. Передай мастеру Питу, чтобы раньше времени не волновался. Я совсем разберусь». «До встречи, госпожа Глория!» Мальчик уже улыбнулся. «А что с вашим лицом, Эль Глория?» Детские страхи отступили. На их место пришло природное любопытство. «Немного повредила макканалы», — ответила я, заметив, как расширились глазенки ребенка. Поспешила добавить. «Но ничего, и с этим как-нибудь справимся». «Это временно?» «Если честно, не знаю, Олаф». «Вы очень хорошая, а значит, временно», — убежденно заявил он. Краем глаза заметила мелькнувшую на лице лейтенанта Кравец жалость, обращенную ко мне. Женщина знала, что мои шансы равны нулю. Верн увел Олова, и мы остались вдвоем. «Как надолго вы приставлены ко мне, мэм?» — спросила я женщину. «Пока ваша мачеха и сводный брат не будут пойманы». «И те, кто им помог сбежать, Эль Глория», — ответила женщина. «Можете выбрать любую комнату, которая вам приглянется», — устало предложила я. «Лучше рядом с вами». «Да, конечно. Пойдемте». Женщина кивнула, подхватила небольшой саквояж и пошла следом за мной на 2-й этаж. Я поселила ее в более-менее обставленной комнате, прямо напротив моей. Там стоял потрепанный комод и одна спальная кровать. «Возьмем матрас из комнаты в конце коридора», — задумчиво предложила я. «Только его нужно вынести во двор, проветрить. У меня нет горничной». «Я справлюсь», — улыбнулась Астра понимающе. «У меня есть артефакт на одно применение. Почистит все, что угодно». «О, было бы просто замечательно», — обрадовалась я, потому что занывшая от одной мысли о трудоемкой работе поясница не прибавила мне настроения. А после слов Астры я почувствовала облегчение. «Какие у вас планы, Эль Глория?» — обрывала мои мысли лейтенант, положив свой саквояж на комод. «Нужно продать кое-что, а потом сходить на рынок. А вы не будете разбираться с делом о продаже мастерской господина Эль Патрика?» «Нет», — честно ответила я. «Понимаете, если это действительно так, то они сами ко мне придут, чтобы я забрала личные вещи папы». «Если это ложь и фикция, в чем я сомневаюсь, то просто подам на них в суд и выиграю дело». «Вы уверены, что ваш отец действительно поставил свою маг-подпись?» «Скорее, я уверена, что Валерия смогла все это провернуть, дав ему какой-то порошок. Я устала от всех этих разговоров. Мне хотелось просто прилечь и смотреть бездумно в потолок. Но минутная слабость прошла так быстро, как и накатила. Снизу до нас донесся хрипящий дверной звонок. Видать, все же артефакт на последнем издыхании. Пойду открою. А вы располагайтесь». «Никак нельзя, Эль Глория. Я ваша тень. «Идемте вместе, и открывать буду я». Мы спустились вниз. Астра отворила дверь, за которой стоял сухенький мужчина с седыми пышными бакенбардами и длинным крючковатым носом. «Доброго дня!» Быстрый взгляд на форму женщины и на нашивки, в коих я не разбиралась. «Лейтенант!» Поприветствовал он Астру. «Меня зовут Михаил Ламель. Поверенный господина Эл Элиасона. Прошу простить, но мне необходимо встретиться с госпожой Эль Глорией Менес. Она ведь дома?» «Добрый день, мастер Ламель. Конечно, проходите». Девушка шире распахнула дверь, и мужчина шагнул в холл. Я стояла чуть позади лейтенанта, прекрасно его видела, но он меня навряд ли смог разглядеть в полутьме помещения. «День добрый, мастер Ламель», — поздоровалась я с ним. «Давайте поговорим в библиотеке». «Добрый день, Эль Глория». Чуть склонил полуседую голову поверенный и последовал за мной. Я шла и думала о системе обращений в этом мире. Она была проста в сравнении с известной мне земной, со всеми тамошними герцогами, графами, баронами и иже с ними. Господин, госпожа, эль, к человеку с даром, соответственно, полу. При этом такие люди чаще всего по рождению являлись аристократами. Но и исключения встречались достаточно часто. Сэр и мэм к людям, состоящим на королевской службе и не владеющим магией. Простые рабочие в любой сфере деятельности, мастер такой-то, мастер такая-то, к простым горожанам или крестьянам по имени и фамилии. А если мастер является еще и магом, то тут возможны варианты. Например, мастер Эль Глория или мастер Эл Патрик. Но это только тогда, когда человек находится непосредственно на производстве. На светском приеме или в доме обращение переходит в господин, госпожа. Или просто Эль Глория, Эл Патрик. Валерия, супруга одаренного. К ней госпожа. Так же, как и к усыновленному Кассию, господин. Но никогда Эл Эль. «Проходите, мастер Ламель. Присаживайтесь», — пригласила я мужчину. Сама же подошла к столу. Облокотилась о него бедром, скрестила руки перед грудью, словно стараясь защититься от того, что мне сейчас скажут. «Нет необходимости, Эль Глория», — отказался он. «Я вот только предоставлю вам копию договора, подписанного со стороны Эл Эллисона, и откланяюсь». Мастер Михаль достал из тонкого кожаного портфеля лист и протянул его мне. Я не стала вчитываться в текст, голова просто раскалывалась, лишь проверила подлинность подписи отца. Она, переливаясь всеми цветами радуги, доказывала, что он сам ее поставил. И не важно, что рука у него дрожала. Некоторые буквы вышли коряво, словно человека потряхивало. «Господин Ноу позволил забрать вам ваши вещи и инструменты, несмотря на то, что по договору он выкупил здание вместе со всем содержимым. Господин Эл Эллисон также выплатит подъемные вашим работникам сверх того дохода, что они получили за этот месяц. Он в курсе о том положении, в котором вы оказались». Я вскинула голову, но моя гордость потерпела поражение. Как бы мне ни хотелось зашипеть и отказаться от такой подачки, все же благоразумие взяло вверх. Пока помочь финансово своим людям, я не была в состоянии. Письмо дедушке уже отправлено, но ответа ждать еще не менее месяца, может, чуть меньше. Как и монет. «А что...» Я откашлялась. Горло вдруг свело. «А что Эл Эллисон планирует делать со зданием? Если, конечно, это не тайна». «Отчего же? Тайны никакой нет. В планах два варианта. Первый — превратить некогда ваш цех в склад для заморских товаров». «Вот как?» — поджала губы я. «И второй...» Мужчина чуть помялся. «Только прошу вас не оскорбляться». «Говорите», — махнула рукой я. Столько на меня свалилось, что, кажется, еще один гвоздь, как говорится, навряд ли ухудшит ситуацию. «Ваш отец некогда слыл великим мастером-артефактором. Слава о нем гремела и по ту сторону моря». Издалека зашел мастер Михаль. «Давайте сразу к делу», — остановила я его. «Да, наверное, вы правы. Итак, со всем уважением к вашей фамилии и заслугам, господин Эл Эллисон предлагает вам и вашему отцу наладить работу мастерской, но уже с его именем. Обучить работников». Я задумчиво прикусила губу. Ждать ответа и денег от деда мне еще минимум месяц. Здесь почта столь же быстра, как и на родной земле. За это время можно подзаработать и приступить к ремонту дома. Его условия, — выпалила я. По сути, работа мне нужна была еще вчера, так что можно рассмотреть и этот вариант.